Всего лишь надо. На лавке в сквере под березой сидело шестеро подруг. Мужей пока что не имели, но каждой нужен был супруг. Мужчина женится, когда его за жабры схватишь смело. Ой, нет же, поведет к венцу, коли за хобот взять умело. Девчонки, думаю, надежнее его залетом запугать. Да будет стопроцентно, если ты очаруешь его мать. «Богата ты, считай тогда свой брак уже готовым делом. А я уверена, легко приворожить красивым телом». Девицы молоды и звонки, их щебет был и глуп, и мил. Шел мимо седовласый старец, приблизившись, заговорил. «Я знаю множество примеров таких вновь созданных семей, в которых хитростью девицы женили на себе парней». «Ах, девушки мои родные, чтобы счастливой в браке быть, всего лишь беззаветно надо мужчину вашего любить. Конечно же, любовь — загадка, она как яркая звезда, сердца навек объединяет и не проходит никогда». 20 марта 2024 года.